Только они, мои добрые крепкие стены, которых я мог одновременно коснуться и правой, и левой рукой, защищали меня от огромности пространства, готового, словно страшный зверь, поглотить меня. Боязнь пространства — страшная болезнь. Мне не пришлось страдать от нее долго, но, судя даже по этим кратким мгновениям, могу сказать, что петля пугает меня куда меньше. Я только что посмеялся от души. Тюремный врач, очень милый человек, зашел поболтать со мной и, между прочим, предложил впрыснуть мне морфий. Разумеется, я отказался от его предложения так накачать меня морфием сегодня ночью, чтобы завтра, отправляясь на виселицу, я не понимал, на каком я свете. Да, почему я смеялся? Как это похоже на Джека Оппенхаймера. Я так живо вижу, с каким тайным удовольствием издевался он над репортерами, решившими, что его ответ – глупая обмолвка. Оказывается, утром, в день казни, когда Джек, уже одетый в рубашку, без ворота, заканчивал свой завтрак, репортеры, набившиеся к нему в камеру для последнего интервью, спросили его, как он относится к смертной казни. Попробуйте отрицать, что под ничтожно тонким налетом цивилизации мы, все те же первобытные дикари, если люди, которые еще предстоит жить, могут задать подобный вопрос человеку, который сегодня умрет, и чью смерть они пришли поглядеть. Джек до конца остался Джеком. «Господа», — сказал он, — «я надеюсь дожить до того дня, когда смертная казнь будет отменена. Я прожил много различных жизней и жил в различные времена. Человек как личность мало изменился в нравственном отношении за последние 10 тысячелетий. Я утверждаю это категорически. Разница между необъезженным жеребенком и терпеливой ломовой лошадью только в дрессировке. Дрессировка – вот единственное, что в духовном смысле отличает современного человека от дикаря, жившего 10 тысяч лет назад. Под тонкой пленкой нравственных понятий, которой современный человек покрыл себя, он все тот же дикарь, каким был 10 тысячелетий назад. Мораль – это общественный фонд, мучительное накопление многих веков. Новорожденный ребенок вырос бы дикарем, если бы его не дрессировали, не отполировывали с помощью этой абстрактной морали, которая накапливалась так долго на протяжении столетий. «Не убей! Вздор! Они собираются убить меня завтра утром. Не убей! Вздор!» В доках всех цивилизованных стран мира строятся сегодня дредноуты и сверхдредноуты. Милейшие мои друзья, я, идущий на смерть, приветствую вас словом «вздор». Я спрашиваю вас, где она, та новая, современная мораль, более высокая, чем учение Христа или Будды, Сократа или Платона, Конфуция или неизвестного создателя Махабхараты? Махабхарата – великий памятник древнеиндийской эпической поэзии. Ее основные эпизоды были записаны в X-VIII веках до нашей эры. Боже милостивый, 50 тысячелетий назад, когда мы жили тотемическими родами, наши женщины были несравненно чище, наши племенные и групповые отношения несравненно нравственнее и строже. Должен сказать, что мораль, которую мы исповедовали в те далекие времена, была более высокой, чем современная мораль. Не отмахивайтесь с пренебрежением от этой мысли.